День третий, блок Д, большая комната. Вам может показаться удивительным, но до окончания средней школы я была очень уверена в себе. У меня всегда были лучшие оценки, и я так здорово играла на фона, что даже выигрывала призы на конкурсах. Я возглавляла школьный духовой ансамбль и одновременно была председателем студсовета. Я все время была в окружении людей, которые мной восхищались. Поэтому, должно быть, я неосознанно считала, что я особенная. Я была уверена, что все останется без изменений и когда я перейду в старшую школу. Но это особенное кресло в старшей школе вовсе не было для меня заранее подготовлено. Потому что в этом кресле восседала Ироха Синда. Со дня приветственной церемонии, когда она произносила речь от имени первоклассников. Разумеется, я не собиралась сдаваться немедленно. Я не сомневалась, что смогу вернуть себе этот статус. Скорее, я была рада появлению соперницы. Я верила, что обставлю ее мгновенно и снова стану номером один. И с этой верой начала работать еще усерднее, чем в средней школе. Я стала тратить больше времени на учебу. Разумеется, я не ограничилась тем, что стала дольше заниматься. Я также опробовала различные методики, позволяющие заниматься более эффективно или лучше сосредотачиваться на учебе. Но я не могла ее достать. Тогда я начала нервничать. Поскольку я хотела опередить ее хотя бы в оценках, я забросила фортепиано, которым занималась еще в начальной школе. Перестала посещать лид-кружок, в который вступила, стала меньше играть с друзьями, стала меньше спать, даже начала заниматься на переменах, смирившись с тем, что меня будут звать ботаником. И все равно Ироха оставалась недосягаема. Ироха активно занималась в кружке, проводила много времени в студсовете и спала на уроках. Словом, все выглядело так, словно она прилагает гораздо меньше усилий, чем я. Но я не могла до нее дотянуться. Вообще-то это было не так уж странно. По итогам тренировочных экзаменов обычно было человек 100 по стране, результаты которых были лучше моих, как бы я ни старалась. Пианистов лучших, чем я, тоже было много. И стоило мне включить телевизор, как там косяками шли более красивые, чем я, женщины. Я не только до Ирохи не могла дотянуться. В общем, ничего странного, что так все выходило. Она всего лишь показала мне, что я не более чем обычный человек. Что я не особенная. Благодаря Ирохе я смогла вылечиться от зазнайства. Правда, думаю, рано или поздно я и без Ирохи бы заметила. Но все же это было унизительно. Страшно унизительно. Почему я не особенная? Из-за того, что мне понадобилось так много времени, чтобы понять, я потеряла все. Я потеряла друзей, хобби, все мои особые таланты и стала всего лишь скучной девушкой. Относительно умной, но не более того. И тут я заметила, что Ироха влюблена в одного мальчика. Она пыталась скрыть, но для меня это было более чем очевидно. И с того самого времени, как я заметила чувства Ирохи, этот мальчик и для меня стал невероятно притягательным. Потому что я думала, что он просто должен был быть очень хорошим, если смог взять сердце Ирохи. Если бы ему пришлось выбирать между Ирохой и мной, кого бы он предпочел? Когда я так подумала, низкая мысль прошмыгнула у меня в голове. Если бы этот мальчик выбрал меня, это значило бы, что я привлекательнее, чем Ироха. Я прекрасно понимала, насколько подал мой план, но все же не могла остановить саму себя. Потому что я хотела увидеть. Я хотела увидеть, как Ироха, всегда такая недосягаемая, хоть раз проиграет и будет ревновать. Я хотела, чтобы она поняла. Поняла, что где-то ниже нее существуют люди, которые испытывают унижение от того, что не могут до нее дотянуться, как ни стараются. А потом мне удалось начать с ним встречаться. Делая вид, что я сама не своя от восторга, я рассказала Ирохе с невинным лицом, как будто вовсе не догадывалась о ее чувствах к нему. В душе я хихикала, предвкушая, как она будет скрипеть зубами от злости. Меня блевать тянет, как вспомню, какой я тогда была. «Ну же, Ироха, злись! Завидуй мне! Ненавидь меня!» Все должно было быть хорошо. Все должно было быть хорошо, если бы только она выплеснула на меня свои негативные эмоции. Но реакция Ирохи была абсолютно не такая, какой я ожидала. «Поздравляю!» Она произнесла это с ласковой улыбкой и погладила меня по голове. Из всего, что Ироха могла сделать, она благословила нашу любовь. Она благословила меня. Меня! Хотя я все время планировала, как сделать ей побольнее. Не в силах поверить в это, не желая верить в это, я продолжала пытаться. Я продолжала использовать его, делая вид, что не замечаю, что моя любовь к нему – лишь недоразумение. Но все равно, какого бы совета я у нее не просила, даже когда я сказала ей, что мы разошлись, она поддерживала меня. И всякий раз, когда она это делала, она тем самым показывала мне. Все то, что я не хотела замечать, моя мерзость, моя мелочность, моя злоба. В сиянии Ирохи виднелось лучше и отчетливей. А, знаю. Неважно, как мне от этого было больно. Все равно я не несчастная жертва, а гнусная преступница. Но я не могу уже остановиться. Я не могу отступить. Потому что не хочу признавать, что опустилась от обычного человека до безнадежной предательницы, совершив столько грехов. Не думаю, что мои грехи простятся, и я перестану быть предательницей, если выиграю у Ирохи. Но у меня уже нет выбора. Нет пути назад. Разве не так? Прости меня. Прости меня. Мой грех не настолько мелкий, чтобы его можно было смыть одними лишь этими словами. И вот это должно заставить меня простить тебя? Ироха-сан холодно рассмеялась. Мы все собрались в большой комнате. Похоже, Ироха-сан выслушала исповедь Юри-сан, записанную в ее плеер. «Думаешь, я прощу тебя, раз ты осознала, какая ты змея?» Мария, Дайя и Кадай Камиути лишь наблюдали. Они ведь не знали всех обстоятельств. «Не прощу, сука!» И она плюнула на Юри-сан, стоящую на четвереньках в одних лишь белых трусиках и лифчике. Юри-сан лишь молча глядела в пол. Ее левая щека вздулась. Похоже, Ироха-сан ударила ее еще у себя в комнате. Смотреть на это больно. Я ведь знал, что так будет. Стало быть, за это и я в ответе. Но если даже это я не смогу выдержать, мне не справиться с Ирохой-сан. «Послушай, Синда, что вообще происходит?» Раскрыла рот Мария, не в силах больше видеть это зрелище. «Да ничего особенного в общем. Всего лишь навсего то, что происходит, когда кто-то вступает в мою группу, клянется мне в полном повиновении, а потом имеет наглость нарушить мой приказ». И словно назло Марии, Ироха-сан наступила Юри-сан на голову. Из груди Юри-сана вырвалось рыдание, Ироха-сан, щелкнув языком, молча надавила. Нога начала разгибаться, прижимая Юри-сан лбом к полу. Со стороны выглядело так, как будто Юри-сан присмыкается перед Ирохой-сан. «Кто позволил тебе развивать пасть? Ты должна просто опустить голову. Она тебе для украшения. Неужели надо тебя учить силой, пока не дойдет?» «Прекрати, Синда!» «И не подумаю. И вообще, вы ведь в курсе, да? Время вышло. В этом блоке вы все окажетесь в моей власти. Это лучший выход, какой я только смогла придумать. Так что ничего не надо менять, что бы там ни думала эта грязная сучка!» Заявила Ироха-сан, не убирая ноги с головы Юри-сан. «И тогда я стану королем и закончу эту игру ради вас!» Да, Ироха-сан такая. А вот как она обращается с той, кого совсем недавно еще считала милой подругой, если ей это нужно для достижения своей цели. Разумеется, нельзя сказать, что она совершенно бесчувственная. Наверняка ей очень больно. Она глубоко раскаивается, но эти эмоции она заперла в себе. Ради достижения своей цели Ироха-сан может контролировать собственные чувства. Это я осознал в третьем раунде, когда она в первый же день перебила всех, чтобы выиграть. Да, потому-то я и смог предсказать то, что произошло. И поэтому я... «Невозможно!» Скину ее с ее липового трона. Ироха-сан медленно убрала ногу с головы Юри-сан и одарила меня пристальным взглядом. обжигающий убийственный взгляд. «Следует ли это так понимать, что ты не намерен войти в мою группу? Какая жалость! Тогда ты умрёшь!» «Нет, я не это имел в виду. Я просто сказал правду. Я имею в виду, такой мягкий человек, как ты, никогда не сможет править другими!» «Мягкий? Ты это о чём?» От её взгляда у меня реально мурашки по коже. Но, стараясь казаться спокойным, я с усилием расслабил губы. «Я о твоей мягкой реакции на предательство Юри-сан. Ты всего лишь содрала с неё одежду, ударила её, плюнула на неё и поставила ногу ей на голову. Это и называется мягким!» Ироха-сан ухмыльнулась, тоже стремясь показать своё самообладание. «И что же я должна сделать, чтобы ты остался доволен?» И я сказал, чтобы стереть эту её ухмылочку. «Убей её!» Как я и ожидал, Ироха-сан перестала улыбаться и распахнула глаза. «В самом начале, разве не ты нам объявила, что спустишь в унитаз еду всякого, кто хоть намекнёт, что собирается тебя предать? Но ты ведь не сделала этого, правда? Ты специально устроила это шоу с раздеванием Юри-сан до белья, так что наверняка ведь не сделала, я прав?» Ироха-сан усмехнулась. «Это всего лишь шоу, пока я на самом деле не спущу её еду и не убью её? Тебе не кажется, что у тебя очень извращённое мышление? Как же ты не поймёшь, что спустить еду в туалет – это просто так называемая гипербола? Неужели непонятно, что тогда это просто необходимо было сказать, даже если я не собиралась действительно делать это? Даже если так, не показываешь ли ты нам сейчас своим мягким обращением с Юри-сан, что твою группу ничего больше не связывает? Что ты хочешь им сказать? Ты хочешь, чтобы я убила Юри? Ну что ты? Я всего лишь показываю, что...» И я заявил ровным голосом. «Такая система групп дефективна изначально». Ироха-сан молча скрестила руки на груди. С её сообразительностью она не может не понимать, что окажется побеждённой, если не найдёт, что возразить прямо сейчас. Но она может думать сколько хочет. Развернуть сражение в свою сторону ей уже не удастся. Потому что всё сказанное мной на 100% справедливо. «И что именно дефектно?» Голос её звучит чуточку менее уверенно, чем раньше. «Эта группа основана на вере в тебя. Но этой веры не было изначально. Ты придумала свой план, исходя из чего-то, чего не было. Потому-то он и дефектный. Или я ошибаюсь?» Ещё один лишь толчок. Ещё один лишь толчок. Ироха-синда, способная зарезать нас всех или отрубить себе палец, свалится со своего фальшивого трона. И тем не менее Ироха-сан улыбнулась уголком рта, показывая мне, что она спокойна, как удав. «Да, поддерживать систему групп тяжело, я признаю. И что с того? Если создать группы слишком трудно, значит мне нужно отбросить этот план и придумать новый. Или ты считаешь, что я на это не способна?» Такой контратаки я не предвидел. Ироха-сан всё ещё не сдалась, хоть я и загнал её в угол. «В общем, совершенно не вижу причин подчиняться тебе». Полагаю, что так. Ни за что она не сдастся из-за такой мелочи. Потому что Ироха-сан сильнейший из моих противников. Та, кого я должен победить в первую очередь. Я смогу достичь своей цели, только если сделаю что-то с этим сильнейшим противником. Цель Дайи всё-таки должна совпадать с моей. А с помощью Ирохи-сан и Юри-сан мы сможем утихомирить Кадая Камиути в достаточной степени, чтобы он не смог никого убить. Всегда самое трудное – встать на правильные рельсы. Когда встал, остальное уже не представляет серьёзной проблемы. И первое, что я должен сделать, чтобы встать на правильные рельсы – разделаться с Ирохой-сан. Если мне это удастся, я смогу достичь своей цели. И поэтому я ни за что не отступлю. Несомненно, я уже загнал её в угол, так что теперь я ни за что не отступлю. Я принялся искать, как бы нанести завершающий удар. Мой взгляд упал на Юри-сан. Та по-прежнему дрожала, не отрывая головы от пола. А, понятно. Даже ведь не важно, насколько настойчивой пытается быть Ироха-сан, так? Так что, Ты бросишь Юри-сан, чтобы спасти себя и остальных? В конце концов, она ведь уже знает, что проиграла. Ироха-сан ответила без колебаний. Да. Подтверждение – именно то, чего я от нее и ждал. И это подтверждение – очевидная ложь. Ложь, раскусить которую она меня умоляет. Так тебе меня не обмануть. И я положу этому конец. Я ведь уже сказал тебе, верно? Убей Юри-сан. Если ты правда хочешь бросить Юри-сан, покажи нам это прямо сейчас. Тебе всего лишь нужно поставить нас на колени. Для этого впечатли нас своей силой, убив ее. Так же, как ты отрубила себе палец. Ироха-сан. Ироха-сан наверняка думает, что она самая подходящая на роль короля. Именно потому, что она так думает, она и берет на себя лидерство. Она это делает потому, что уверена, это самая прямая дорога к ее цели. Но что если она сочтет кого-то другого годным на роль короля? Уверен, она передаст трон этому человеку. Вот почему она меня проверяет. Она хочет убедиться, гожусь ли я для трона. Способен ли я раскусить столь явную ложь? Хе-хе-хе. Ироха-сан издает смешок. В общем, да. Я не смогу. А значит, я не могу больше быть королем. И вот так... Ироха-сан передала мне трон.